Я никогда не был большим любителем кино, а уж советские массовые фильмы не смотрел даже по телевизору, предпочитая отстоять очередь, но увидеть Нетленку, Феллини, Тарковского, Висконти. Или уж какой-нибудь крутой боевик из тех, что изредка раз в три года доползали до отечественного зрителя. Естественно, фильмы с Лариной прошли бы мимо моего внимания, если бы не одно обстоятельство. Когда-то я был близок к группе ленинградских художников, молодых, неофициальных и, конечно же, крепко пьющих. Мы нередко собирались у кого-то из них дома или в мастерской и начинали гулянку, которая при благоприятном раскладе плавно переходила в многодневный запой. Группа состояла из нескольких молодых людей разной степени бородатости и девушки, удивительно милого, обаятельного и разносторонне одаренного создания. Она рисовала, лепила, работала по ткани, дереву, железу, создавая оригинальнейшие композиции, успешно занималась мультипликацией, писала потрясающие стихи, пела под гитару. Впрочем, все это она не без успеха делает и сейчас. Оленька. «Сестренка, ау, привет тебе!» На наших сборищах где-то после третьего стакана мы частенько пели хором и поодиночке. Неизменным успехом пользовался один романс, исполняемый Оленькой столь проникновенно, что даже вечно пьяный, и неизменно громогласный Митя Ше, ныне оголтелый трезвенник, замолкал, подпирал голову мощной рукой и слушал, роняя скупую мужскую слезу. Однажды я припозднился, прослушал Оленькин романс на относительно трезвую голову и сподвигнулся на комментарий. «Ой, сестренка, какая улетная вещица! Слова чьи? Дениса Давыдова?» «Ты каждый раз спрашиваешь», — без особой радости отвечала Оленька. «Вот те раз, ничего не помню». «А я каждый раз отвечаю, слова мои, музыка тоже моя». Свой восторг я выразил принятым в этом кругу образом, завопил «А-а-а!», закатил глаза и медленно сполз со стула на пол. «Я эту песню еще в 10 классе сочинила», — продолжала Оленька. «Ее даже в кино пели, и в титрах моя фамилия значилась». «Опаньки!» — воскликнул я. «А что за кино?» «Тебе, браток, точно лечиться надо», — вмешался Шура, Оленькин муж. «Мы ж его всей командой у Вильки Шпета смотрели на день милиции. Ты еще потом все Анечку доставал, чтобы с Лариной тебя познакомила». «Какого Вильки?» — голосом умирающего больного спросил я. «Какую Анечку? С какой Лариной?» «Вилька Шпет — это скульптор. Анечка — артистка, его жена. Ларина — тоже артистка, которая в этом фильме играет и Оленькину песню поет», — пояснил невозмутимый и обстоятельный Шура. «Что-то с памятью моей стало, надо меньше пить». «А фильм-то хоть как называется?» — задал я последний вопрос. «Особое задание», — ответил Шура. «Между нами мандула редкостная, но песня хорошая». Оленька улыбнулась и погладила его по макушке. Вскоре после этого явились возмущенные соседи и пообещали вызвать милицию. К тому же выяснилось, что все выпито, а денег ни у кого не осталось. Так что пришлось расходиться в полпьяна, я даже на метро успел. А потому содержание этого разговора я запомнил крепко. И на следующий же день принялся изучать репертуар кинотеатров и программу телевидения на предмет особого задания. Хотелось все же услышать Оленькину песню, увидеть в титрах ее фамилию и посмотреть, наконец, на столь взволновавшую меня Ларину. Искомое я нашел на третий день. Особое задание шло на дневном сеансе в «Свете», маленьком кинотеатрике на Большом, где крутят старые и документальные фильмы. Под каким-то предлогом я отпустил остохреневших студентов, вскочил в троллейбус и успел к самому началу сеанса. В зале сидели 10 старушек и парочка хулиганистых школьников, явных прогульщиков. Фильм полностью оправдал Шуркину оценку. Революционно-патетическая «Мура», содержание которой я начисто забыл, не успев даже выйти из зала, в памяти осталась только Татьяна Ларина. Ее внешность, голос, движение потрясли меня. Она воплощала в себе все то, что было недодано мне в этой жизни. Я же, в свою очередь, потряс жену, явившись домой с букетом пышных гвоздик. Она подозрительно принюхалась, не пахнет ли от меня спиртным или чужими духами, а мне просто хотелось праздника. Но праздник упорно не начинался, и через месяц я забыл и про Ларину, и про свои глупые грезы. Вспомнил я о ней и о них года через два, прочитав заметку о том, что чехословацкий фильм «Вальс разлук», одну из главных ролей в котором сыграла советская актриса Татьяна Ларина, получил на Каннском фестивале приз за лучшую операторскую работу. Я дал себе слово непременно посмотреть этот фильм, но в нашем прокате он так и не появился, я снова забыл. Мои воспоминания прервал резкий звонок. Я снял трубку телефона, но услышал там лишь долгий непрерывный гудок. Звонок повторился, и только тогда я сообразил, что звонят в дверь. Впервые за все 5 месяцев моего пребывания в этой квартире. «Нюточка!» — вспомнил я и помчался открывать. Она вошла, с любопытством осмотрела прихожую, ничем не заслуживавшую такого внимания, заглянула на кухню и только потом спросила: «Можно войти?» «Вошла уже», — рассмеялся я. «Книжки смотреть?» «Ага, где они у вас?» Я провел ее в комнату, показал полку и стопку книг на столе. Она затихла и принялась снимать книги с полки, разглядывать, ставить на место. Я молча следил за ней. «Это что?» — она показала мне черную книжечку. «Это Джаммапада, буддийская книга». «А-а-а!» — она уважительно потерла книгу ладошкой, поставила на место и взяла другую. «А это?» «Это Марк Аврелий, был такой римский император». «А это?» В руках у нее был толстый том в кривоватом кустарном переплете. «Это философ Лев Шестов». «Хороший?» — серьезно спросила она. «Хороший», — столь же серьезно ответил я. «Тогда почему так плохо напечатано?» — она ткнула пальчиком в блеклые расплывшиеся машинописные строчки. «Это называется самиздат», — объяснил я. «Раньше за такую книгу могли здорово наказать. А сейчас?» «Сейчас тоже могут». «Понятно». Она опасливо положила книгу и потянулась за следующей. «Какое название смешное! Почти как Винни-Пух!» «Ну, это не совсем Винни-Пух», — пробормотал я, покрываясь испариной. «Эта маленькая чертовка безошибочно выбрала 4 любимейших моих книги». Нюточка раскрыла «Пополь в ух» и, наморщив лобик, стала громко читать. Это рассказ о том, как все было в состоянии неизвестности. Все холодное, все в молчании, все бездвижное, тихое. В пространстве неба было пусто. Это первый рассказ, первое повествование. Не было ни человека, ни животного, ни птиц, крабов, деревьев, камней, пещер, ущелий, трав, не было лесов, существовало только небо. Поверхность земли тогда еще не появилась, было только холодное море и великое пространство небес. Не было еще ничего соединенного, ничто не могло произвести шума, не было ничего, что могло бы двигаться или дрожать, или шуметь в небе. Не было ничего, что существовало бы, что могло бы иметь существование. Была только лишь холодная вода, спокойное море, одинокое и тихое. Не существовало ничего. В темноте, в ночи была только лишь неподвижность, только молчание. «А!» — каркнул я, выныривая из оцепенения, в которое погрузил меня голос девочки. «Ты что-то спросила?» Можно взять почитать?» К груди она прижимала попаль в ух. «Что?» «Да-да, конечно, можно. Еще посмотреть хочешь?» «Хочу». «Тогда поройся, а я пойду чайник поставлю». В прихожей, прислонясь к косяку, стояла Татьяна Ларина. «Здравствуйте», — произнесла она своим чарующим контральто. «Было открыто, и я вошла. Вы так хорошо сидели, я не хотела вам мешать». «Ну что вы, нисколько? Вы нисколько? Я хотел сказать, чайку вот, я окончательно и позорно запутался». «Нюточка, должно быть, совсем вас утомила», — сказала Татьяна Ларина. «Я заберу ее». «Нет-нет», — вскрикнул я и почувствовал, что немного прихожу в себя. «Лучше вы оставайтесь. У меня есть кофе, хороший. Арабика из Москвы привезли. А девочку напоим чаем». Татьяна Ларина улыбнулась, и пол поехал у меня из-под ног. «Вот что, сосед, давайте лучше сделаем так. Берите ваш кофе и приходите к нам. Лизавета пирог испекла с брусникой». «Спасибо, я, конечно». «Ах, да, простите, я не представилась». Татьяна Ларина протянула руку, и я дрожащими пальцами взял ее. «Татьяна Чернова». «Можно просто Таня». «Таня? Но почему Чернова?» «Ах, да, конечно». О себе она почти не говорила, и все, что я знаю, было по крупицам собрано из разговоров с Лизаветой и немного с Нюточкой, из ее случайных реплик в ходе беседы на совсем другую тему. Эти сведения осели в моей памяти, и лишь годы спустя я доверил их бумаге, выковав недостающие звенья из летучего металла воображения. Я узнал, почему не только ее лицо, но и лицо ее покойного мужа сразу показалось мне знакомым. Я встречался с ним, хотя и было это давно, у моего сокурсника Ванечки Ларина, безвредного малого и славного выпивохи, который был мне, честно говоря, мало интересен. Даже в самом диком бреду я не мог увязать это достаточно заурядное существо с моей доброй феей и был безмерно и неприятно удивлен, узнав, что Ларина — это ее не девичья фамилия и не экранный псевдоним, а фамилия ее первого мужа, того самого Ванечки. В гостях у него я был один-единственный раз на первом курсе. Потом пути наши разошлись. Он отмечал день рождения, и за исключением нескольких факультетских и недавнего моего одноклассника Андрея Житника, гости, довольно пестрая, сколько помнится, компания, были мне незнакомы. Никого из них я не узнал бы уже на другой день, кроме одного. Имени его я тогда не запомнил. Он был старше и взрослее прочих. Это совсем не одно и то же. Держался ровно и с достоинством, не опуская себя до уровня резвящихся малолеток, вчерашних шкалеров. Юности свойственно творить себе кумиров и наделять окружающих мифологическими свойствами. В тот вечер он был моим богом. Мне до боли желалось преобразиться в его подобие, обладать его взглядом, плечами, осанкой, его джинсовой курточкой, так ладно облегающей худощавую спортивную фигуру, его манерой разговаривать, держать сигарету, вилку, стакан, уметь также здорово играть на гитаре, читать стихи, рассказывать об экспедициях и альпинистских походах. Для начала я на завтра же купил самоучитель игры на гитаре. И неделю терзал несчастный родительский инструмент, дойдя до упражнения номер 6, русская народная песня «Ходит Васька серенький, хвост у Васьки беленький», до секции «Скалолазанья» я так и не дошел. и постепенно черты моего однодневного кумира стерлись, и я забыл о нем годков эдак на 17, чтобы в один прекрасный день, все сложив и сопоставив, вспомнить и уже не забывать никогда. Его звали Павел Чернов. Только такой человек мог быть достоин моей зеленоглазой Ундины. Их союз был столь же естественным, сколь противоестественным представлялся союз любого из них с кем-то еще. Оставалось снять шляпу перед неизбежным. В бабьем колхозе я отогревал душу и бередил ее. Я чаевничал с Лизаветой. Она работала вечерней уборщицей в трех учреждениях одновременно и днями была свободна. По вечерам кофейничал с Таней при неизменном присутствии Нюточки, которая нисколько нас не смущала. Отношения наши были светлые и целомудренные, и ничего неподобающего детскому взгляду в них не было. По выходным мы втроем, Таня, Нюточка и я, выбирались на острова, в зоопарк, в городок аттракционов. Нас нередко принимали за семью, и это несказанно льстило мне, но и ранило тоже. В конце мая мне позвонила жена. «Тебя видели с женщиной, с мазохистским кайфом», — заявила она. «Увы, это совсем не то, о чем ты подумала. Впрочем, на развод я согласен. Квартиру и имущество оставляю тебе. Обязуюсь отдавать не треть, а половину зарплаты». В трубке послышался мокрый всхлип. «Ты изверг и эгоист. Детям нужен отец. Для кого я их рожала?» — спрашивается. «Не знаю». «Девочкам нечего надеть. Малышу необходим манежек и детское питание. Скоро лето, надо ехать к бабушке в деревню. А у нас не хватает даже на билеты. Я во всем себе отказываю. У меня есть 200 рублей. Больше пока не могу». 200 рублей у меня не было. Я одолжился у знакомого под гарантию с гонорара за Брукса. Отнес в ломбард последний приличный свитер и продал на толчке кое-какие книги. Впрочем, жена очень верно подметила. Скоро лето. Стало быть, косяком пойдет абитура. Скрипя сердце, я позвонил шефу, он же председатель приемной комиссии, и напомнил о своем существовании. В тот же вечер начались звонки.